Дорогие братья и сестры, друзья, молодежь в основном. Вот уже наше собрание подходит к концу. И опять каждый из нас пойдет путем, определенным для нас Господом. Будет продолжаться наша жизнь. Кто-то опять будет ждать следующего молодежного общения или другого общения какого. И вот меня в последнее время, ну, как-то этот вопрос много волнует. Вот как-то сердце мое тоже стремится к тому, и думаю, сердце многих, особенно молодежи, чтобы вот достигнуть бы такой полноценной, постоянно ровной духовной жизни. Но очень часто получается, что, ну, жизнь наша вот как-то неровная. Ну, на общении здесь мы как-то вдохновляемся, загораемся желаниями святыми, побуждения у нас есть добрые, приезжаем домой, и как будто опять жизнь течет старым руслом, и опять мы, может быть, недовольны, неудовлетворены, опять ждем, как, знаете, тот больной 38 лет у купальни, возмущение воды, чтобы где-то опять подчеркнуть сил для того, чтобы продолжать служение Богу. И вот наше сердце бывает томится от того, что, ну, вот такие неустойчивые мы. И еще вот, что меня много беспокоит. Вот сейчас время такое, ну, уже почти 10 лет, свободная проповедь Евангелия. Церкви росли это время, пополнялись новыми членами. Но проходит время немного, смотришь, те, которые обратились вот в это время, многие из них почему-то уходят, уходят в мир. И если молодежь тоже взять вот так, многие из молодежи обращаются к Богу, они полны стремлений, а потом что-то в жизни случается, почему-то избирают другой путь. И вот у меня вопрос такой возник, а в чем причина, собственно, почему человек вот когда-то вроде бы горел таким добрым, святым желанием, хотел следовать за Господом, и ему казалось, что готов и жизнь положить за Него. И почему вдруг что-то бывает, ну, как-то затемняет Христа для него, и почему его влечет от Христа? В Евангелии мы тоже встречаем такие места, это записано в Евангелии от Иоанна, когда однажды Христос проповедовал. А мы знаем, что это был проповедник, наверное, да не наверное, на земле нет таких проповедников, которые могли сравниться с Христом. Это был проповедник непревзойденный. И вот он проповедовал, и после его проповеди вдруг заявляют люди, какие странные слова, кто может это слушать, и пошли от Христа. Осталось возле него горсточка всего, 12 учеников. И вот Господь им вопрос такой задает. А вы почему? А может, вы тоже хотите отойти? Не хотите ли и вы отойти от меня? И они тогда говорят, Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти? И вот, друзья, конечно, но если в жизни Христа были такие моменты, и когда мы сейчас переживаем такие моменты, или вот видим, что, может, кто-то избирает мир этот, может, чье-то сердце невольно сжимается, и переживание есть такое, как бы мне не быть в этом числе. Но, братья и сестры, друзья, у нас есть гарантия от Бога, чтобы не отпасть. Христос сказал, что никто не похитит их из руки моей. Оказывается, гарантия есть, чтобы нам остаться спасенными, чтобы нам остаться с Господом. Но, друзья, для того, чтобы этой гарантией воспользоваться, все-таки Господь открывает нам, что нам с нашей стороны необходимо делать. Вот именно делать. И сегодня, наверное, вы так обратили внимание уже, вот с самого утра много говорилось тоже о делах, о борьбе. Вот я обратил внимание на то, что первая, ну, она как декламация или такой монтаж был. И там говорили нам друзья, что жизнь – это борьба. Жизнь – это движение. Жизнь – это волнение. Оказывается, это все, что человеку приходится переживать. И именно когда есть борьба, тогда есть жизнь. Когда есть движение, тогда есть жизнь. Когда есть волнение, тогда есть жизнь. Ну и все вспоминать, может, трудно будет. Но вот еще на что особо хотелось снова обратить внимание. Вот сейчас только мы слушали слово. И брат читал такое место, что если сердце остается незанятым, то вскоре придет тот бывший хозяин, заселится в нем с семью злейшими, и будет для человека того последнее хуже первого. Оказывается, вот праздность, незанятость или такое, ну, выметенное сердце Господом, если оно не занято Спасителем, может для человека оказаться последнее роковым, даже хуже первого. Почему Писание говорит, что хуже? А потому что очень часто человек, избравший уже после того, как было сердце его свободным, чистым и принадлежало Господу, если он не оставил его заполненным Господом, то бывает, он встает на такой путь, с которого нет возврата. И поэтому, братья и сестры, это очень серьезно и очень важно на эти детали сегодня обращать внимание. Что зависит от нас? Что мы со своей стороны можем сделать для того, чтобы никто не вырвал нас из руки Господа нашего? Я хочу тоже прочитать еще одно место. Оно, на первый взгляд, может, даже и не подходит к теме нашей. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Пример для большинства из нас очень знакомый. 10 человек прокаженные. Проказа – страшная болезнь. И от этой страшной болезни получили исцеление, ну, без затрат. Если кто-то, может быть, всю жизнь страдая, обращался не в одну инстанцию для того, чтобы получить исцеление, тут очень просто. Стоя вдали, они кричали: «Господи, помилуй нас! Иисус, спаси!» И очень просто получили исцеление. Надо было только пойти показаться священникам. Ну, священник, он должен был определить, проказа прошла или нет. И вот когда они были на пути к священникам, они вдруг обнаружили, что совершенно проказа нет. Полностью здоровое тело. Ну и кажется, все. Просили исцеление. Исцеление получили. Может, пошли и показались священникам, как сказал Христос. А в другом Евангелии мы читаем, что он так и говорил, что иди, ничего никому не говори, только покажись священникам и принеси за очищение дар. И этот вроде бы, или эти тоже пошли, правда, они не получили такого наставления, никому ничего не говорить. Им сказано было: идите, покажитесь священникам. Вдруг они обнаруживают, что очищены. И один из них возвращается. Один из них, он не мог выдержать этого. Он приходит, падает ниц пред Христом и благодарит его. И оказывается, это настолько было важно для него, что ему Господь говорит: «Вера твоя спасла тебя». Оказывается, этот человек получил не только исцеление от проказы, но и спасение даже получил. Вот, друзья, а как вы думаете, а те девять спасение получили? А спасение это тоже хотел? Он, может быть, даже и не задумывался о спасении. Прокаженный человек, он исцеление хотел. Но получилось тут какой-то подарок даже еще, или вознаграждение такое большое он получил от Христа. Он говорит: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». И звучит вопрос: а где же девять? Почему они не пришли, не воздали славу Богу? Вот, братья и сестры, друзья, наша жизнь очень часто похожа на этих десятерых прокаженных. Вот мы обращаемся к Господу за прощением, мы обращаемся к Господу за помощью, чтобы Он помог нам в нашей духовной жизни. И Бог слышит наши молитвы, исцеляет, прощает нас. Ну а как мы это знаем? Слово Божие так говорит: если исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Происходит это очищение, как, подобно как и у этих десяти прокаженных. И только немногие, получается, по этому примеру, ну, в жизни, может, оно и не так, но немногие только, из этих десяти всего один и вернулся, или возвратился, воздав славу Христу, или поклонился Ему и отблагодарил Его за это. И, друзья, я такой вывод из этого делаю. Если наша помилованная жизнь или прощенная Богом жизнь как бы не состоит в том, чтобы возвратиться теперь и славить Бога, то так оно может быть серым наше бытие и останется. А вот этого человека, у него как бы, получив исцеление, он видел, что невозможно так оставаться, нужно возвратиться, нужно прославить Христа или поблагодарить того, который исцелил меня. И если жизнь наша, уже будучи спасенными, если мы спасение получившие не принадлежим Господу и не служим Ему всей нашей жизнью, то наша жизнь, она, в общем-то, скоро возвратится в то же самое русло, в котором оно и было. Оказывается, для того, чтобы быть сохраненными в руках Господа, чтобы оттуда нас никто не похитил, нам необходимо и принадлежать Ему, нам необходимо в этих руках находиться. Нам необходимо, чтобы вся наша жизнь была наполнена этим смыслом с утра до вечера, чтобы сердце наше занято было одной мыслью – послужить бы Богу, как-то бы Его прославить. Но другой раз у нас возникает вопрос: а вот в практике как это? Как это постоянно жить этим, быть посвященным Богу, прославлять Бога во всех поступках? Ну, братья и сестры, это просто в целом. Для этого человека, который получил исцеление, оказывается, нужно было сделать всего немного. Ну и он не то, что вот он, ну, знал правила этики, или как, ну, как себя вести, или что бы сделать. Ну неужели Христу важно было вот это поклонение, или чтобы он пал ниц пред Ним, да поблагодарил бы Его? Да это не для Христа нужно было. Просто если человек получил исцеление, и если после этого он, ну, не настолько даже оценил это, чтобы поблагодарить того человека, который исцелил его, то мы понимаем, что здесь верх невежества. Да и не только невежество. Оказывается, и он, те девять, они лишили себя благословений дальнейших. Они бы еще многое услышали или пользы бы получили для себя. Они, воздав славу Богу, закончится их жизнь, и, возможно, навеки погибнут, хотя в этой жизни получили исцеление от страшной болезни, от проказа. И вот наша жизнь, она может быть ровной духовной жизнью именно только в том случае, если очищенные от греха, если прощенные Господом, мы как-то возвратимся, если мы будем славить Бога всей нашей жизни, во всех поступках, Наша жизнь, она должна быть наполнена вот этим смыслом – служить Господу. Служить Господу нужно в служении ближним нашим. Мы знаем много примеров в Писании. Там встречается человек, который, ну вот со Христом ходили, например, женщины. Они имением своим служили Господу. Им не надо было проповедовать. Им не надо было, может быть, ну они и женщины, они вообще не призваны были к этому. Оказывается, они все равно нашли, чем бы послужить Господу. Мы встречаем в Новом Завете такой пример, где Христос перед страданиями. И вдруг одна из женщин, она знала Христа хорошо, и она знала, к чему дело идет. Она знала, что ожидает Христа, он говорил об этом. И одна из немногих, она поняла, что в этот момент надо бы как-то утешить. И она все, что сберегла, у нее был алавастровый сосуд с миром драгоценным, разбивает этот сосуд и помазывает Господа перед страданиями. И Господь говорит о ней, она сделала, что могла. Оказывается, и немного надо, но в этом немного заключается вся наша жизнь. Если вся наша жизнь сосредоточена в том, чтобы как-то прославить Бога, как-то облегчить ношу ближних наших, и если этим будет заполнена наша жизнь, в нашем сердце пребывает Христос, нас никто не похитит из руки Господа. А если, получив прощение, мы опять пойдем в прежнюю жизнь, жизнь в свое удовольствие, то, друзья дорогие, получается, никто-то не похитит из руки нашего Господа, но мы сами отвернулись и не возвратились воздать славу Богу. И хотелось бы так, чтобы вот и это общение, как и любое наше собрание, или, может быть, когда мы сами размышляем, когда мы сами молимся, но чтобы и это общение посодействовало нам, как-то сделать остановку в нашей жизни, проверить, вот что ценно для нас, ценности наши проверить. И чтобы жизнь наша, она была не от случая к случаю, а полностью вся предоставлена Господу. Чтобы с утра до вечера мы размышляли об одном – как прославить Бога. И, братья и сестры, это по Писанию. В Писании сказано: все, что вы делаете словом или делом, все делаете от души, как для Господа. И только в такой жизни можно рассчитывать на гарантию как бы Божьего благословения, на гарантию полноценной жизни. И только в таком состоянии человек испытывает внутреннее удовлетворение. Почему? У него тоже бывают слабости у такого человека. Он тоже спотыкается и падает. Но он получает удовлетворение от того, что жизнь его Богу принадлежит. И что он, сколько себя сознает, всецело посвящен Спасителю своему. И помог бы нам Господь, кто еще не встал на этот путь, встать. Братья и сестры, это делается очень просто. Возвратимся и воздадим славу Спасителю нашему. Но не будем возвращаться от Спасителя нашего. Получив спасение, соединим нашу жизнь с Господом и будем ее так с Господом и совершать. Мы сейчас уже будем заканчивать наше общение. Конечно, может быть, кто-то еще находится в переживании, кто-то, может быть, еще не все до конца взвесил, но мы сегодня хотим здесь и призываем во имя Господа. Сделайте выбор сегодня. Изберите, кому служить. Если вы изберете Господа, то никогда не пожалеете. Если кто-то, может, еще не испытал этого, а если кто-то уже испытал, но, может быть, плоть или вот жизнь в свое удовольствие влечет, то будем и сегодня тоже молиться Богу о том, чтобы Господь открыл больше вот духовную жизнь для нас, смысл ее, чтобы нам все-таки не вернуться на тот путь. И последуем за этим человеком, о котором мы сегодня прочитали. Он, получив исцеление от проказы, возвратился, славя Бога. И будем молиться Богу о том, чтобы и наша жизнь была вот этой славой Богу нашему. Аминь.